Новый Амстердам. Шли по компасу и по карте, отсчитывая километры. Редколесье плавно переходило в чащу и наоборот. Лошади, привыкшие к подобным поездкам, не проявляли никакого беспокойства. Погода благоприятствовала, стоял полнейший штиль, а солнечные лучи легко пронизывали редкие перистые облака, быстро ликвидируя последствия недавних дождей. Привал сделали ближе к вечеру, когда наметились сумерки. Расположились на полянке, разнуздали коней и пустили их щипать траву. Сами же расслабились, привалившись спинами к древесным стволам. Фомин и Циценос, не привыкшие к длинным верховым переходам, периодически почесывали внутреннюю сторону бедер и елозили задницами по опавшим листьям. Внезапно в ближайших кустах раздалось шуршание и треск ломающихся веток. Разведчики рефлекторно обнажили стволы. Обнажили все, кроме Егорыча, усатого мужика средних лет. Он здесь родился и с детства увлекался охотой. В последнее время больше на людей, чем на зверей. «Это кабан, а не бандит», — проговорил он с легкой иронией в голосе. «Скорее всего, молодой и непуганный. До места еще далеко, и один выстрел ничего не значит». «Логично», — согласился Фомин, сразу же уловивший замысел охотника. «Непонятно, сколько мы еще здесь проторчим, а запасы провизии не бесконечны». Егорыч, вооруженный винтовкой системы Маузер, плавно поднялся и бесшумно скользнул в кусты. Спустя несколько минут раздался выстрел, а вскоре появился и сам Егорыч. «Молодой кабанчик, но килограммов на 50 потянет как минимум. Пошли, притащим. И костер надо развести. Будем свежее мясцо жарить. Это тебе не сухой паек». Он быстрым шагом пошел в сторону кустов. Двое разведчиков молча отправились вслед за ним. Когда притащили кабанью тушу, костер уже набирал силу. Егорыч вынул армейский нож с рифленой рукояткой и принялся за разделку охотничьего трофея. Делал он все ловко и споро, сказалась обширная практика. Мясо зажарили, с удовольствием набили пустые желудки, а изрядные остатки завернули в тряпицы и рассовали по вещмешкам. Стемнело. «Все, банкет закончен», — сказал Фомин, глядя на осоловевшие от обильной еды лица бойцов. Он быстро разбил разведчиков на пары и составил график заступления в боевое охранение. Себе в напарники он взял, естественно, Циценоса. «Смена караула через каждые 2 часа. А теперь спать. Выступаем на рассвете». «Новый Амстердам. Придумают же», — пронеслось в голове у засыпающего Фомина. Ночь выдалась спокойной. Лишь ухали 2 совы, перекликаясь друг с другом. Часы неумолимо отсчитывали время, приближая будущие события с неясными перспективами. Когда под копытами лошадей захлюпало, Фомин приказал команде спешиться и привязать лошадей. Он несколько раз притопнул. Влажная, покрытая мхом почва была обманчиво пружиниста и предательски ненадежна. Из нее торчали хилые березы, сосны и корявый кустарник. Прямо из луж, из кислой дурной воды. «Болота начались. Дальше пойдем пешком. Егорыч, в разведку. Ты у нас знаток местных пейзажей», — Михаил усмехнулся. «Только не стреляй там по кабанам, а то враг услышит». Охотник вернулся через 30 минут и доложил. «Прошел я 5 километров и начал увязать, но в сапоги не затекло. Впереди меня явно ждала трясина, и я не пошел дальше. Да и не понадобилось, потому что я увидел остров. В отличие от всей этой хилоты...» Егорыч пнул одну из сосенок. «Там стоит нормальный лес, сосны, ели, хотя вокруг острова практически никакой серьезной растительности. Одна болотная зыбь. Я вынул бинокль, там нормально просматривается, но никаких признаков присутствия людей не увидел. Видать, маскируются». «Нормально сработал», — похвалил охотника Фомин. «Останешься здесь с лошадьми». Он посмотрел на оставшихся 6 разведчиков. «Сосредоточиться, хлебалом не щелкать, не шуметь. разделимся на две группы и обойдем этот остров вокруг. Близко не подходить. В нескольких километрах расположен поселок. На карте он присутствует. А бандюкам ведь кормиться и снабжаться надо. И наверняка они взяли это поселение под свое крыло. С водой у них проблем нет. Ее можно спокойно пить прямо из луж. А вот остальное руками много не натаскаешь. Значит, возят на телегах. Поэтому ищем тропу. Кого-нибудь мы на этой тропинке отловим в качестве языка и тщательно допросим. Вперед! Первым наткнулся на тропу с отчетливой тележной колеей Циценос и каркнул вороной. Привычный сигнал еще с войны. «Ну вот», — констатировал Фомин, когда группа собралась, — «что и требовалось доказать. Чуть подальше устроим засаду. Силки для куликов». Он проинструктировал бойцов, и они, пройдя по тропе в направлении поселка, скрылись в придорожных кустах. Установилась гнетущая тишина, прерываемая лишь редкими вскриками птиц. Прождали часа два и дождались. На тропе появился одинокий всадник. Неожиданно ему дорогу преградил Фомин. — Помогите! Помогите! — запричитал он. — Вон там лежит! Он ткнул рукой куда-то в сторону и соорудил на лице скорбную гримасу. Старый отработанный фокус. Михаил актер был еще тот. Всадник остановился в изумлении, не ожидая встретить кого-либо на этой дорожке. Может быть, он и внял бы мольбам неожиданного путника, но не успел. Выскочившие неизвестно откуда двое разведчиков стащили его с лошади и утянули в кусты. Он и пискнуть не успел, а чтобы точно не успел, заткнули ему рот портянкой, после чего быстренько связали и прислонили спиной к березе. Подошел Фомин, присел супротив пленника на корточке, дал ему увесистую оплеуху и заговорил спокойным, безразличным тоном, глядя куда-то в сторону. Практика показала, что такая манера ведения допроса порой эффективнее, чем крикливые угрозы. А тут ты для нас лишь мелкий клопик, мизер, тварь попутная, и время на тебя никто тратить не будет, а просто прибьют ненароком. Эффективно давит на психику. Ты сейчас ответишь на все мои вопросы, а то я тебя начну медленно резать на куски. Начну с ушей. Будешь орать, совсем прирежу. Фомин вынул армейский нож. Понял, клопик? Кивни, если понял. Уголки рта у пленного опустились, как у печального клоуна, и он послушно закивал, после чего Михаил вытащил кляп и продолжил допрос. «Новый Амстердам находится на том острове?» «Да, там». «Его возглавляет Кох?» «Кох, Кох!» «Похоже, что пленник и не думал упираться». «Сколько вас?» «Много, не считал. И все новые подходят». «Кто эти новые?» «Дезертиры. Русские как пришли, то сразу начали призывать местных в свою армию. А местные разные, кто и где раньше служил, не разберешься. Да и не развернуть мозги людям за короткое время. Вот и бегут. А куда еще бежать?» «Кроме как этот брод. От тропы другие броды есть?» «Есть еще два. Помечены шестами из сосны с тряпкой наверху». «Как там с вооружением?» «Оружия много. Крупнокалиберные пулеметы есть. Конкретно не знаю, не моя забота». «А какая твоя забота? Кем ты там числишься?» «Я снабженец, договариваюсь с местными о продовольствии и прочем необходимом для жизни товаре. А потом все это привозят на телегах. Деньги у Коха есть, поэтому нет смысла грабить». «В поселке знают, кто вы такие есть?» «Знают и помогают». «Судя по выговору, ты русский. С чего в лесные братья подался?» «Нагрешил сильно перед советской властью. Там мне жизни не будет». Фомин насмотрелся на мертвецов во время войны, да и сам заимел личное кладбище. Но просто так убивать людей не считал нужным и подчиненным этого не позволял. Однако в силу оперативной необходимости делал это, не моргнув глазом. А сейчас возникла именно такая оперативная необходимость. Пленника живым оставлять было никак нельзя. Михаил поднял палец, отвлекая внимание. «Смотри сюда». Пленник рефлекторно отвел взгляд, и в следующее мгновение Его солнечное сплетение пронзил армейский клинок. Тело согнулось дугой, упираясь в землю затылком и пятками, и расслабленно рухнуло вниз. Некоторое время пленник сучил ногами, а потом затих. «Все, нам здесь больше делать нечего», — сказал Фомин, обращаясь к разведчикам. «Забросайте мертвого чем-нибудь, чтоб не сразу нашли, и поехали во свояси. Его лошадь забрать с собой. До темноты нужно отъехать подальше, запутать следы». Егорыч встретил товарища лучезарной улыбкой. «Коней я покормил», — сказал он вместо приветствия. «Что там у вас?» «На привале все расскажем. А сейчас поехали». Фомин первым вскочил на коня, за ним последовали остальные, и группа разведчиков покинула Новый Амстердам, чтоб ему пусто было. Обратный путь проделали без приключений, и Фомин тут же пошел докладывать Ворону о результатах разведывательной операции. Ворон внимательно слушал, а потом долго думал, почесывая то затылок, то подбородок, и, наконец, выдал. «А ведь от того поселка, с которым связан Амстердам, тоже должен быть выход в большой мир. Из каждого захолустья есть выход куда-то». «Наверное, есть, но мы его не искали. Нам такой задачи не ставили», — сказал Фомин. «Но в ближайший поселок тропа имеется». «Да это не ваша задача. Без вас выясним через агентуру, если на карте не отмечено. Тоже мне затейливый ребус. Загадка века». Ворон закурил очередную папиросу. В процессе разговора он курил непрерывно. «К чему вы это? Про большой мир?» — поинтересовался Фомин. «Оцениваю общую стратегическую обстановку, как мы будем их делать. У тебя есть мысли по этому поводу?» Ворон застыл в ожидании ответа. Фомина в последнее время он сильно зауважал. «Есть», — сказал Фомин, — «привлечь войска НКВД». Ворон не возразил, но и не одобрил. «Томительная процедура с кучей бюрократических барьеров. Что мы им выставим? Вот если бы из Москвы команду дали». «В Москве еще больше бюрократических барьеров. Если решать, то на месте. Попить есть? Попить, а не выпить», — уточнил Фомин, видя, как Ворон достает из-под стола бутыль с самогоном. «Есть клюквенный морс». Ворон вынул другую бутылку, но маленькую. «А может быть, сами справимся? Если поскрести по сусекам, то около батальона наберется. А то разбегутся лесные братья. Найдут труп вашего языка и разбегутся». «Вряд ли», — возразил Фомин. «Мало ли кто его там прищучил. Какой-нибудь бродяга ограбил и на его же лошади ускакал. А самим заниматься ликвидацией банды чревато непредсказуемыми последствиями. Я же вам рассказывал белорусскую историю, где у нас имелось пятикратное преимущество, а выход нулевой, с огромными потерями. Надо подходить к проблеме комплексно. Привлечь войска НКВД, а начать самим. Думаю, что НКВДшники вовремя подоспеют, когда начнется заваруха. Свяжемся с ними по рации, когда приспичит. Главное, бандитов там надо блокировать, на этом острове, а не переть на рожон». «Они считают себя не бандитами, а борцами за справедливость». Ворон саркастически хмыкнул. «Зато мы считаем по-другому», — сказал Фомин. Вскоре подтянулся офицерский состав АБГ, и технические детали предстоящей операции обсуждали в расширенном составе, засидевшись до глубокой ночи. Ворон с трудом, но сумел убедить местное НКВД присоединиться к операции по ликвидации Нового Амстердама. Решающим фактором послужил доклад Фомина, предоставившего множество подробностей и деталей плана. Им выделили полк, где имелись в наличии бронетранспортеры и даже два танка, что радовало. Танки пройдут по любому болотистому бездорожью, разве что в трясину не заползут. Начать действия должны были подразделения АБГ, блокировав злосчастный остров. Сначала переместили личный состав в поселок, где кормился Амстердам. Туда добрались по проселочной дороге, используя все виды транспорта. В поселке имелась лесопилка, порядочные посевные площади и большой скотный двор. Жителям было чем торговать, поэтому они могли спокойно прокормить как себя, так и бандитов с острова. За деньги Коха, естественно. Зато их не позволяли никому грабить. Эдакий симбиоз. Разбираться, почему они легли под бандитов, не было ни времени, ни смысла. После ликвидации банды все само рассосется. Просто предупредили местную администрацию, чтобы сидели тихо, как мыши под веником, во избежание несчастных случаев. Попутно разведвзвод Фомина, шедший в авангарде, захватил еще двух языков, которые поведали, что никакой паники пока у Коха не наблюдается, что сильно воодушевило ворона. Когда стемнело, отряд приступил к окружению острова, все более сжимая кольцо, пока болото позволяло. И тишина, и никаких движений. Противник наверняка высмотрел незваных и опасных гостей, но виду не подавал, затаился. Поэтому стояла тишина, зловещая и давящая на психику. Ворон все-таки не выдержал напряжения и дал команду атаковать. Фомин был против, предлагая дождаться войск, мол, сидят там и пускай сидят пока что. А потом и на штурм не надо будет идти, их из пушек издалека покрошат. А глубоко зарыться в землю они не смогут, этот остров все-таки находится на болоте. Но ворона обуял дикий азарт. Сами справимся, героями станем, в атаку, вперед. В конце концов, я здесь лишь временно прикомандированный товарищ никто. Я свое дело сделал, подумал Фомин, и стал ждать продолжения жестокого жизненного спектакля. Его бойцы тоже рвались в бой, но Михаил их жестко притормозил. Не наше дело. Он предполагал, чем может закончиться этот самоубийственный штурм. Атаковать начали с двух направлений, от тропы и по другому броду. Первый брод имел хорошую ширину, а второй был узким, на двух человек. Попытались пойти шире, но несколько бойцов тут же провалились по пояс, а двое и вовсе утонули в трясине. Когда до острова оставалось пара сотен метров, от берега ударили прожектора и густо застрочили крупнокалиберные пулеметы, сопровождаемые винтовочными выстрелами. Противник действовал грамотно. Имея численное меньшинство, он создал превосходство в направлении атак. Штурмовой азарт — это похлеще, чем стимулирующий наркотик, и бойцы не сразу осознали, что их валят как кегли. А когда осознали, болото было завалено кучей трупов и корчащихся раненых. Началось беспорядочное отступление, а пулеметы продолжали свою смертельную жатву. И опять наступила тишина. Фомин не пошел к ворону, не испытывал такого желания. Каждый выбирает свою судьбу. И чужие судьбы тоже, если представится такая возможность и возникнет желание ею воспользоваться. Ворон подошел сам и стоял рядом, понурив голову. Возникла длинная пауза, которую нарушил Фомин. Он не стал ни в чем упрекать, а просто сказал: «Надо укрепиться и сосредоточиться. Теперь они сами пойдут на прорыв, деваться им некуда». Так и случилось. Михаил оказался прав. Правда, прорываться лесные братья начали не там, где их ожидали, но было уже поздно. В утреннем мареве появилась бронетехника с кучей бойцов на броне и тут же открыла шквальный огонь по острову. Бойцы рассыпались, залегли и начали интенсивно отстреливать бегущих бандитов. Прорыв захлебнулся, но небольшой группе лесных братьев удалось преодолеть заслон и скрыться в лесу. Пытались организовать преследование, но бандиты как сквозь землю провалились. Оставшиеся начали сдаваться в плен, но их осталось мало. Коха не нашли ни среди мертвых, ни среди пленных. Он умудрился сбежать.